В туристическом магазине купил 4 хорошие дорожные сумки. Заехал в кафе, плотно позавтракал, заодно и пообедал. А неизвестно, придется ли ужинать. Немного отдохнул в машине. Заехал в автосервис, поставил на педали и коробку передач хорошие механические блокираторы. На тольяттинской классике уехать можно было и без ключей. Машина для честных людей. Пока занимался делами, настал вечер. То, что мне надо. Я подъехал в Петровеевский переулок, поставил машину чуть поодаль от моего бывшего дома, прихватил рюкзак с лопатой и фонарем, дорожные сумки уложил одну в одну и пошел в дом. Мусор раскидал быстро. Рыхлая после вчерашних раскопок земля тоже поддавалась легко. Добрался до ящика. Пересыпая в дорожные сумки золото, нашел еще маленький сверток из холста, а в нем несколько обработанных изумрудов. Еще Абрам делал. Что-то я про них и забыл. Поочередно перенес сумки в багажник. Машина заметно просела. Килограммов 80 было точно, да не бумажек, а благородного металла. На сегодня все. Я устал от нервного напряжения, московской сумятицы. Выехал за кольцевую автодорогу, загнал машину в кусты, откинул сиденье и улегся спать. Разбудило меня солнышко, что пробивалось через лобовое стекло, и светило прямо в глаза. Ну что ж, пора вставать. Я вылез из машины, умылся из бутылки с минеральной водой, причесался как мог, разгладил руками помятую за ночь одежду. Поехал в город. Нашел на окраине небольшое кафе, сытно поел и стал искать адресное бюро. Раньше на каждом углу стояли справочные киоски, но после перестройки почти все куда-то исчезли. С трудом нашел один киоск. Попросил дать адреса Кожиных, в первую очередь тех, кто проживал в Петровеликском переулке. Киоскерша подозрительно уставилась на меня. Я протянул свой паспорт. «Видите, я Кожин. Приехал к родне. Они жили в Петровеликском переулке». А жильцов выселили, наверное. Дом пошел под слом или капитальный ремонт. Мое вранье ее успокоило, она стала звонить, высунулась в окошко. «Гражданин, Кожиных в Москве 17 семей. Вам что, все выбирать? Это дорого будет». «Да-да, давайте все адреса, я заплачу». Через несколько минут я стоял с листками бумаги, где были адреса. Я снова обратился к киоскерше. А как лучше проехать, чтобы мне по пути было? Сунул в окошечко 100 рублей, и мне подробно объяснили, в какой очередности, куда и как ехать. Да, учитывая, что москвичи ездят нагло, агрессивно, и пробки не редкость, придется убить много времени. Один адрес оказался недалеко. Я позвонил, с волнением ожидал, кто выйдет. Вышла бабуля лет 70, объяснила, что никогда не жила в Петровеликском переулке, а вся ее родня живет в этом доме больше 100 лет. Я вежливо откланялся. Во втором доме меня встретили неласково. Зачем? Что? Почему? И в конце хамовато попросили убраться. Еще 2 адреса ничего не дали. Я стал сомневаться. А чего я ищу? Ни Миши, ни Насти нет в живых. 300 лет прошло. Их потомков найти — непростая задача. Может быть, у Миши были дочки, вышли замуж, сменили фамилии. А с другой стороны, что я теряю? И я продолжал попытки. Но на пятом адресе, когда открылась дверь, и вышедшая девочка-подросток спросила, что мне надо, я увидел в лице что-то от Насти. Похожий овал лица, такие же глаза, волосы. От волнения перехватило горло. Девочка заметила, что мне нехорошо. «Давайте я водички дам». Я кивнул. В это время из комнаты женский голос спросил. «Аленушка, кто пришел?» Дверь из комнаты открылась, вышла пожилая женщина, но в открытую дверь я увидел на стене картину Дюрера, ту, что я покупал у Абрама за 10 таллеров. По щекам моим потекли слезы, ноги ослабли, я медленно сполз по стене на пол. Нашел. Я нашел. Обе женщины склонились надо мной. — Вам плохо? — Аленушка, давай проводим гостя в комнату. Мне помогли подняться и завели в квартиру. В комнату, где на стене висела картина. Девочка-подросток принесла стакан воды. Я выпил и слегка успокоился. Анна Никитична, как звали пожилую женщину, спросила. — Вы искали кожаных? — Мы кожаны. А вы к кому? — Скажите, а вы жили в доме на Петроверикском? — Да, там жил мой папа. Но потом стали расселять коммуналки, и нам дали квартиру здесь, на Ленинском проспекте. А в чем, собственно, дело? Да долго объяснять. Если коротко, я вам дальний родственник. Тот дом на Петроверикском весь, целиком ваш. Неужели не сохранилось никаких документов? Анна Никитична покачала головой. Нет, мне мой папа никогда не говорил об этом. Правда, в те годы и говорить-то об этом было опасно. «А жив ли ваш батюшка?» Анна Никитична перекрестилась. «Бог прибрал, вот уж 10 лет как. А что вас интересует? Да и откуда вы? Сколько живу, папа мне не говорил о родственниках». Я представился. Кожин Юрий Григорьевич. Достал из пиджака паспорт и отдал хозяйке. Обе женщины с любопытством просмотрели его, заглянули на страницу с пропиской. — И что вы хотите от нас? — Конечно, с вашей точки зрения это будет выглядеть нелепо и смешно. Но мне хотелось бы выяснить, ну, насколько это возможно, судьбу ваших предков. Помолчав, я добавил. — И моих родственников. — Давайте попьем чаю, — предложила Анна Никитична. Меня проводили на кухню, стали собирать на стол. — К сожалению, я мало что знаю о дедушке и бабушке. От отца в детстве слышала, что они были из дворян. Во время революции большевики их расстреляли. Да и рассказывал он это не мне, а моей маме. Я случайно подслушала. — Больше, пожалуй, я ничего вам сообщить не могу. — А почему вы интересуетесь? — Я помялся. — Видите ли, Анна Никитична, рассказ самый долгий, и поверить в него сложно. Попробую объяснить, но только прошу не принимать меня за сумасшедшего. —